прочитанных его твердым, без тени сентиментальности или эстрады, хрипловатым голосом. Помню, как читал нам Твардовский фрагмент своей последней поэмы «На сеновале», удивительное воспоминание о годах юности немилой. На похвалы отвечал: «Тут не все отделано», и тут же пошутил: «Когда хозяйку хвалит, она всегда скажет, здесь не хватает, кажется, корицы или перцу». И поскольку присутствовавшие все еще молчали, заговорил сам: «Никогда не знаешь, что где откликнется. Все так странно связано. В моей наивной поэме «Путь к социализму», которую я теперь ни в одно собрание сочинений не включаю, есть строки о молоденьких петушках. Их когда-то заметил Пастернак на обсуждении поэмы. И вдруг эти петушки вспомнились мне здесь. Их голосов надрыв цыплячий. Ну да ладно, говорите, что не так». А.Т. ввел в редакции суровые правила. Рукопись, пришедшая со стороны, могла увидеть свет и при разногласии членов редколлегии. Ее судьба решалась простым большинством голосов. Если же речь шла о сочинении сотрудника редакции, не исключая самого главного редактора, требовалось единогласие. 1-2 голоса против, и сочинение уже не печатается. Не помню случая, чтобы мы голосовали по поводу лирических циклов АТ. Но стоило кому-либо в самой деликатной форме усомниться или только сказать: «А это вроде послабее», как стихотворение мгновенно исчезало из будущей подборки, и больше мы его не видели. Помню, я отчеркнул уже в верстке две заключительные строчки в одном замечательном стихотворении и сказал АТ, что они мне кажутся необязательными, слишком дидактичными. На другой день их как не бывало. Это не значит, что Твардовский легко соглашался на перемены. Иногда сердился, вскрикивал, упрямо стоял на своем, но поостывше говорил: «Дело дружеской критики расшатать гвоздик в стене. Если легко вынется, значит, был плохо забит, а останется на месте, значит, стоит как надо». Зато если соглашался, поразительно легко делал поправки в стихах ли, в статье. Весь словарь, рифмы, синонимы, вся амуниция искусства была у него наготове. Все отмобилизовано, и по первому зову являлось точное нужное слово, а для проверки полдюжины синонимов. Когда в строке обнаруживалась слабина, он мгновенно находил ей замену, легко перерифмовывал и ставил на место. А вот если слово сказано точно, и он его ценит, никакими силами нельзя было заставить его уступить. Твардовский возмущался редактором, готовившим отдельное издание поэмы «За далью даль». «Странный молодой человек. Здесь, говорит, у вас неверное согласование». Или: «Это не по-русски, это неправильно». «Да, неправильно. Вот я и хочу, чтобы было неправильно. Другое дело, когда сам чувствуешь, что нужно что-то поправить. Тут типографскую машину уже пустили, а мне захотелось еще внести изменения. Я сказал в издательстве об этом. Мне отвечают: не советуем. Иначе вы, как автор, понесете большие материальные убытки». «Гонорара хватит», — ответил я им. Как-то в дружеском застольном разговоре А.Т. заметил об одном писателе, что у него есть замечательные сцены, но он очень неровен, пишет много, как графоман. «В этом смысле всякий писатель графоман», — возразил один из присутствующих. «Я не графоман», — сказал неожиданно Твардовский. «Если бы вы знали, как трудно, мучительно я пишу, и как мне не нравится все, что я пишу». И, переведя на шутку, он комически оглянулся по сторонам. «Не слышит ли кто нас за соседним столиком? Только не говорите этого никому, ради Бога». Редко-редко кто мог слышать от него, когда он обиженный или расстроенный чем-то, говорил горделиво: «Я знаю себе цену, не думайте. Василий Теркин важнее и выше год от году». Это когда он главами печатался, некоторые думали: вот и еще агит стихи про солдата. А ведь как Бунин про это сказал. Бунинской оценкой он гордился. Но мгновения удовлетворенности, самоутешения были редки.